Но теперь Наруто не нужен был рамен, мало того, что он учился готовить сам, так и с помощью своего безумного дзюцу делал копии блюд и вдоволь его наедался. Аймитян много раз пыталась накормить его произведениями своего кулинарного искусства, но Наруто, гордый своим впечатляющим дзюцу, употреблял только теневые копии. Видимо, ему очень нравилось смотреть на округляющиеся глаза неизбалованной демонстрации искусств ниндзя Аймитян. «Ты что-то хотела, Митатян?» Наруто настаивал, чтобы в женской форме его называли именно так. «Старик Тиучи, у меня есть к тебе дело». Наруто ощутимо замялся и понизил голос. «Мне нужно купить две бочки саке. А не рановато ли тебе пить спиртное, да еще в таких количествах?» «А, Наруто-кун, мне это нужно для одного суперкрутого дзюцу». Наруто был так искренне возмущен обвинением, что не заметил обращения по мужскому имени. «Я не знал, что дзюцу работают на спиртном. Ты случайно не хочешь освоить этот знаменитый пьяный кулак?» Тиучи был опытным человеком и повидал в деревне Шиноби многое. «Нет, мне это нужно для дзюцу призыва, Даттибая», быстро признался Наруто. «Я думал пойти купить сам, но мне 13 никто не продаст. А ты все-таки владелец ресторана, так что бочке никто не удивится, могут подумать, что ты расширяешь заведение. Ладно-ладно, я постараюсь тебе помочь, но партия выпивки крупная, так что достану тебе не раньше завтрашнего утра». Тиучи окинул взглядом оживленную террасу. «А насчет расширения, я уже думаю над этим второй день, но пока что не получается, бизнес благодаря Митатян идет прекрасно, вот только на покупку или даже аренду подходящего большого помещения мне нужно оформлять займ, а это возможно лишь после окончания экзаменов». «Старик, тебе не нужно оформлять займ». Дьявольски прекрасная и со всех сторон привлекательная идея возникла в его голове. «Как ты смотришь на то, чтобы присоединиться к клану Узумаки?» Я знал, что тебе очень нравится Аймитян, мой нежный цветок, моя девочка». И без того прищуренные глаза Тиучи превратились в две узкие щелочки. «Ты, конечно, слишком юн для нее, но любви покорны все возрасты. Замолчи, извращенец!» — закричал Наруто слишком уж сексуальным женским голосом. «Я просто предложил открыть совместное дело под защитой клана Узумаки. Деньги у меня есть, но мне нужно заботиться о процветании клана. То есть ты не любишь мою Аймитян?» Наруто хотел было ответить, но, глядя на прибежавшую на шум дочь владельца, нервно сжимающую в руке увесистую поварешку, понял, что, дабы не лишиться всего рамена в Конохе и нескольких зубов, ему нужно проявить дипломатические таланты будущего Хокаге. «Мне всегда нравилась Аймитян. Она очень красивая, добрая и лучше всех в мире готовит рамен. Лучше даже тебя, старик». Наруто сглотнул и перевел дыхание. «Но у меня есть ассистентки. Целых 4, а еще Сакура-тян. И я еще слишком молод». Тут раздался нежный девичий голосок. «Не беда, Наруто-кун, я подожду пару лет, а с девушками мы как-нибудь разберемся. В конце концов, там, где 4, там и 5, и Сакура-тян», — ошеломленно добавил Наруто. «И Сакура-тян», — безропотно согласилась Айми. Карин и Наруто, уютно расположившись среди стопок книг, пили чай и изучали книги Бинго, принесенные Наруто из архивной библиотеки. Наруто не мог отказать сестренке ни в чем, поэтому просьба «принеси, пожалуйста», посмотреть вылилось в то, что кипящие энтузиазмом клоны принесли по одной копии каждой книги всех деревень за последние 19 лет. Наруто и Карин интересовали не суммы вознаграждения и даже не крутые прикиды шиноби на фотографиях. Под каждым из портретов находилась важная информация, насколько этот шиноби крут, какие техники использует и какими геномами обладает. Так как каждая деревня выпускала издания для личного использования и они неизбежно попадали в Коноху как трофей, то список возможностей шиноби был всеобъемлющ, а знание о том, что то или иное возможно, переводило вопрос «что сделать?» в категорию «как бы сделать такое же». Карин с абсолютной уверенностью утверждала, что Наруто, немножко постаравшись, может сделать технику гораздо круче, чем образец. «Смотри, Карин-тян, у него техника огненного дракона. Я видел водного дракона, это так круто. Наруто-кун, мы об этом уже говорили. Какие дзюцу мы ищем? Универсальные, чтобы можно было и нападать, и защищаться, и защитить дорогих людей. Я помню, но ведь дракон, это так круто. Если ты придумаешь дзюцу, как у этой мятежницы Изуми, ты сможешь сделать дракона из бумаги. Бумага, не круто. Ну тогда как у Гаары можешь сделать из песка? Получше, но все равно не так. У его отца стихия магнетизма, и он может управлять золотым песком. Это круто, но нужно море денег на золото. А вот у предыдущего Казекаги был железный песок, гораздо дешевле. И еще можно управлять всеми металлическими предметами. Если в меня кинут 1000 кунаев, я остановлю их взглядом. Записывай. Карин послушно записала в расстеленный свиток. Магнетизм. Стихии. Земля и молния. А вот третий Хокаге может обернуться в чакру Райтона и двигаться быстрее молнии. Молниеносный Хокаге Узумаки. Величайший ученый Конохагакури. Оранжевая молния Конохи. Записывай. Карин написала. Молния. Покров чакры. Нукинин Киригакури. Мятежница Терумимей. 2 кетки Гинкая. Стихии пары и лавы. Она из деревни Хаку. Покажи. Глянув на фото, Наруто воскликнул. У нее почти красные волосы. Она тоже Узумаки. Что умеют эти стихии? Волосы каштановые. Она выдыхает разъедающий все пар и плюет прожигающий все лавой. Красные. Узумаки. Добавь ее в наш список. А стихии? Не пиши о ней, отстой. Плеваться? Не круто. Карин записала в почти пустой свиток с 2 именами из Суны. Терумимей. Киригакури. Местонахождение неизвестно. Тут пишут про твоего учителя. Отшельник Джирая. Контракт с жабами. Владеет синдзюцу. Техники так, обычные стихийные. Так, Розинган ты уже изучаешь. О, может свободно управлять своими волосами, произвольно менять длину и делать их прочнее металла. Пиши, а что такое синдзюцу? Нужно будет уточнить. Написано, что какая-то природная энергия. Карин написала, техника грива разъяренного льва. Уточните у Джирая Синнина. Первый Хокаге Хаширама Синджу владеет стихией дерева, Макутаном. Настолько сильные техники, что пленяют даже Биджу. Записывай. Я Узумаки, но и Синджу, так что освою в 2 счета. К тому же растения, это клево, и Натян говорит, что у меня с ними отлично получается. Карин недовольно сморщилась при упоминании задаваки-блондинки, но записала. Макутан. Стихии. Земля и вода. Итак, в прилежном изучении они провели время до самого прихода оригиналов. И только теперь Наруто понял, что некоторые книги – это круто. В безвременье печати было все так же темно, уютно и очень-очень мокро. Наруто лежал в тепловатой воде и наслаждался редкими минутами покоя. Толстобровик Сенсей был очень благодарным человеком. Он был очень энергичным человеком. Он считал, что тяжелый труд дает возможность превзойти любого гения. И в знак благодарности за исцеление вечно юного Ликуна он собрался со всем своим пылом и страстью сделать из Наруто великого шиноби. Настолько великого, чтобы у Толстобровика всегда был ориентир, было направление, куда стремиться. Энергичный, благодарный, тяжелая работа. Наруто знал, что Толстобровик – монстр. Он был чудовищно сильным и целеустремленным. И теперь Наруто следовало превзойти эту целеустремленность. Стать чем-то большим, чем монстр. Когда, изможденный непосильными нагрузками, Наруто решил схитрить и потянулся к чакре своего узника, у меня закончились имена, но я что-нибудь придумаю. Быстрое исцеление синяков и порезов тут же привлекло внимание сенсея, и понимание, что пылающий огнем юности Наруто-кун может очень быстро восстанавливаться, прибавило ему энергичности. Усугубляло дело то, что пандитян идея сделать юного Наруто-куна величайшим шиноби Конохи почему-то пришлась весьма по душе, и любые его колебания и проволочки сопровождались очень-очень острыми кунаями. И вот в один момент он понял, что ему нужно перевести дух, иначе в нем что-то надломится. Потянувшись к красной чакре, которая несла такую уютную злобу и ненависть вместо пугающего энтузиазма, Наруто попал в печать. Добравшись до врат с надписью «Печать» на бумажке, он тяжело плюхнулся в воду и наслаждался покоем и возможностью чуть-чуть отдохнуть. Наруто знал, что это самообман, знал, что во внешнем жестоком, пылающем неукротимым огнем весны мире не прошло и доли секунды. Но ему было все равно. Я ведь просто хотел быть Хокаге, даже до того, как стать ученым. Почему же все так сложно? Как могут быть люди настолько напористыми? Это еще что? Когда-то я сражался с 2 придурками в стране молний. Они были очень назойливыми мошками. Я их проглотил, а они, вместо того чтобы просто сдохнуть, начали есть меня изнутри. Я хочу быть крутым шиноби, хочу стать самым сильным. Я думал, что готов к любым испытаниям, но это... А этот Учиха со своими проклятыми глазами, все никак не мог успокоиться. Мне ведь от вас ничего не нужно. Я просто шел туда, где было больше всего ненависти, и немножко наводил порядок. Я люблю только Сакуру-тян. Девушки все очень красивые, но они, мои ассистентки. Они помогают мне, а я им. но я люблю рамен и не готов от него отказаться. И придурок Дьюки, пусть у тебя на один хвост больше, зато смотри, какие у меня рога. Я не мог ей не отдать кубики Рибача, ведь она так любит оружие, она так крута с ним. Что, если Сакуратян узнает о том поцелуе? Чоми говорит, что отец любил его больше всех. 7. Счастливое число, к тому же я умею летать. И что нашло на Каринтян? Ее поцелуй очень приятен, но она моя сестра, пусть и не родная. Как можно целоваться с сестрой? И Сакуратян меня точно убьет, даже Шукаку. Один жалкий хвост, и то издевается. Своему Джинчурике сказал, что я его мамочка, а он, дурачина, поверил. Представляешь, хвастаться тем, что ты полный придурок, но и обидеть сестренку Айми, одного из самых дорогих мне людей, я не могу. Почему все так сложно? Мы даем своим Джинчурике кепки гинкой, а что они получают от тебя? Головную боль, это гиндзюцу. Хината Тян говорит, что не видит чакры. Красотка Синси говорит, что гиндзюцу может обманывать все пять чувств, поэтому от реальности не отличить, и смеются. Главное, не количество хвостов, а умение ими пользоваться. Она говорит, что подобные иллюзии видела только у шиноби клана Курама. Что ты сказал? Подвал огласил оглушительный рев. Я сказал Курама. Как ты узнал? Что узнал? Мое имя. Я же говорю, мне сказала красотка Сен. Твое имя? Курама. Убирайся. Я не хочу с тобой разговаривать. Но ведь Громорык гораздо круче. Уходи. Представь, Курама Громорык, сотрясатель континентов. Вон. Или Курама Громорык, оранжевый лис погибели. Его рев валит деревья. Его хвосты стирают города с лица земли. Иди. Ладно, ладно, пойду. Не скучай. Пока. О, слушай, может, тебе принести что-нибудь? Ну не знаю, может, рамен. У меня отлично стал получаться рамен. Уходи, мне нужно подумать. Как-нибудь потом, может быть. Глава 21. Наруто никак не мог понять, что происходит. Еще вчера такая милая, такая любезная Сакуратян сегодня была злой, насупленной и молчаливой. Когда после их чудесного свидания она не появилась на тренировку со скрытым извращенцем, Наруто удивился, но не придал особого значения, мало ли какие могли возникнуть дела у Кунайчи. Но сегодня явно было что-то не так. Пока не появился учитель, Наруто решил выяснить этот вопрос. «Сакуратян, что-то случилось? Заткнись, у тебя все в порядке? Уйди, подонок! С тобой что-то не так, это со мной что-то не так, это дрянь, это сучка, и ты». Девушка метнулась к Наруто и молниеносным движением впечатала кулак тому в челюсть. Но почему-то ее удар не нашел препятствия, и она, потеряв равновесие, пошатнулась. От падения ее уберегла подхватившая за талию рука. «Убери руки, идиот!» Сакура повторила атаку, и снова безуспешно. Она вновь атаковала, и снова ее удары пришлись в пустоту. Сакура была кунайчи года и считала, что ее подготовка в тайдзюцу великолепна. Но последний в классе, неудачник, мало того, что легко уходил от серии ударов, так еще и делал это, не меняя обеспокоенного выражения лица. Наконец она не выдержала и, мигом достав из-под сумка кунай, атаковала Наруто всерьез. И снова атака не принесла результатов. Сверхъестественно верткий Узумаки, удивленно глядя на нее, не давал ни одной атаки закончиться результативно. В отчаянии, Сакура метнула оба куная в товарища по команде. Руки Узумаки размылись в движении, и вот он уже стоит, удивленно глядя на смертоносные снаряды в своих ладонях. Последовавшая за кунаями череда сюрикенов была отбита с небрежной легкостью и вонзилась в ближайшее дерево. Вскоре за ними последовали оба куная. И вот Сакура ощутила спиной шершавую кору, а ее вытянутые вверх руки сжаты в железной, пусть и деликатной хватки напарника. «Сакура», голос Наруто был очень серьезен. Сакура отметила отсутствие привычного Сакуратян. «Я понимаю, что ты на меня за что-то злишься, я даже догадываюсь за что. Пусть ты вчера и не подала виду, но у тебя есть повод быть сердитой. Это все ты. Помолчи, дай мне сказать». В голосе Наруто было столько убеждения, столько властности, что она мгновенно умолкла. «Сакура, ты мне очень-очень нравишься. Я считаю тебя одной из самых красивых и умных кунайчи, которых я когда-либо встречал». Сакуру очень неприятно царапнула одной из. Старый Наруто обязательно сказал бы самое. «Я знаю, что расстроил тебя. Я знаю, что обманул тебя, притворившись Саске. Я знаю, что чуть обманом не украл твой первый поцелуй. Ты тогда...» Но Наруто был непреклонен. Чеканя слова, он продолжил. «Это было давно. Ты имеешь право на меня злиться, имеешь право меня ненавидеть, но тем не менее, Мы товарищи по команде. Ты моя семья. Саски моя семья. Вы те люди, за которых я, если понадобится, готов отдать жизнь. Вы те люди, в которых я абсолютно уверен. В стране волн Саски отдал жизнь, чтобы спасти меня. Я пообещал, что продолжу его дело и покараю за содеянное его брата. А я, Наруто Узумаки, никогда не отступаю от своих обещаний. Но я, Сакуратян. Голос Наруто неожиданно смягчился и взгляд сменился на сожалеющий. Сейчас нас ожидает третий этап экзамена. И несмотря на то, что большая часть участников, наши товарищи, шиноби Конохи, но нас также ждет противник, об опасности которого я предупреждал. И ты пока слишком слаба, чтобы не только представлять для них угрозу, но даже для того, чтобы просто выжить. Я ведь, Сакуратян, твоим первым противником будет Толстобровик. Я считаю себя очень сильным, очень крутым. По сравнению с ним я, как первогодка Академии против Ируки Сенсея. И я боюсь, что он не самый сильный шиноби экзаменов. Ты очень сильная, ты очень умная, в тебе безграничный потенциал. Твой контроль чакры – это то, о чем я могу только мечтать. И если достигну, то только ценой невероятного труда. Ты можешь блистать на экзамене, ты можешь победить всех, если приложишь достаточно усилий. Я нашел тебе и девушкам хорошего учителя. Она немного, она совершенно безумна, но сестренка Анкатян, сильнейшая кунайча из всех, кого я знаю. Она сможет помочь, я договорился, и оплата, на моей и только на моей ответственности. Пожалуйста, не отвергай эту помощь. Будь сильной, будь гордой, стань настоящей кунайчи. А как же Эбисусенси? А со скрытым извращенцем мы оставим наших клонов. Ну, Наруто усмехнулся. Я создам твоего клона и останусь здесь, а ты пойдешь тренироваться с боссом к лесу смерти. Так ты, клон. Сакура не могла поверить своим ушам. Меня побил клон последнего в классе. Если тебя это утешит, то тебя побил клон будущего Хокаге, главы клана Узумаки и самого непредсказуемого шиноби в Конохе. Улыбка Наруто стала очень самодовольной, и Сакура обрадовалась, что ее руки не свободны, так как ей очень хотелось зарядить в нее кулаком. Но, как она подозревала, это не привело бы ни к чему, кроме ее дальнейшего унижения. К тому же, улыбка Наруто внезапно стала очень печальной. Саске нужна сильная кунайчи, та, кто сможет не только помочь восстановить его клан, но и стоять с ним рядом, когда придет время битвы с его братом. Я буду там. А где будешь ты? Ха, хорошо, я согласна. Ну что ж, Наруто ярко и заразительно улыбнулся и сказал, не отпуская ее рук. Техника Узумаки. Великое теневое клонирование. Глядя вслед удаляющейся спине своего оригинала, Сакура думала, кто бы мог поверить, что дурак Наруто может быть таким крутым, но не круче, чем Саски-кун. А да, Саски-кун гораздо круче. Сам же Наруто, размеренно выдергивая из дерева кунаи и сюрикены, думал, с трудом сохраняя серьезное выражение лица. Ха-ха-ха, я был крут, круче, чем одинокий ниндзя, круче, чем Какаши-сенси, круче даже, чем дедуля Хокаге. Выкуси, придурок Саски. Хайти-сенси наконец-то объявил перерыв и, распечатав содержимое свитков из страны волн, перебирал техники одну за другой. Малую часть свитков он аккуратно клал на траву, остальное запечатывал обратно. Второй учитель стоял, прислонившись к дереву и с умилением смотрел на своих учеников. По его лицу было видно, что он очень доволен прогрессом. Одна панда Тян с любовью полировала лезвие кубики Рибача, ее движения были поразительно плавными и полными эротизма. Вторая точила свой чокута, выправляя огрехи, оставленные предыдущим владельцем. Остальные трое стояли в сторонке и о чем-то весело щебетали, время от времени постреливая глазами в сторону неловко переминающихся с ноги на ногу Наруто. Наконец, тот не выдержал. Один из клонов подошел к учителю. «Хайте-сенси, у меня к вам есть две просьбы. Вернее, одна просьба и один вопрос. Я Кахагэммм, внимательно слушаю. Я хочу, чтобы вы научили меня технике теневых клонов». «Теневых клонов?» На лице учителя читалось искреннее изумление. «Но ведь ты знаешь теневое клонирование лучше, чем я. Лучше, чем кто-либо в Конохе, и, подозреваю, лучше всех в мире. Ха-ха-ха, да, вот такой я офигенный». От неожиданной похвалы на щеках гордо вскинувшего голову Наруто появился легкий румянец. «Но моя техника — не теневые клоны». «Что? А что же это?» Дедуля Хокаге говорит, что при теневом клонировании чакра шиноби и клонов делится поровну. Карин Тян – лучший сенсор в мире, она говорит, что чакра моих клонов всегда одинакова. Но зачем тогда это тебе? Твоя техника гораздо удобней. Я просто подумал, а вдруг мне нужно будет создать суперклона с запасом чакры? Наруто быстро прикинул в уме. В трех Хокаге. Хорошо, на лице учителя читалось изумление. А что у тебя за вопрос? Техника замещения. Жутко крутая техника. Хайти согласно кивнул, ведь эта техника спасла ему жизнь. И она очень разноплановая. Я вот думаю, а можно сделать так, чтобы из двух заменяемых объектов один оставался на месте? То, о чем ты говоришь, это техника телесного мерцания, Шуншин. Она производна от техники замещения. Чуть более сложный вариант, позволяет шиноби перемещаться на небольшое расстояние. Ее знают почти все опытные чунины, ты наверное не раз видел, после нее остается вихрь из листьев, клубы дыма, ну или как еще шиноби модифицирует технику. И я, конечно же, тебя ей научу. Спасибо, Хайте-сенси, вы самый лучший. Все Наруто запрыгали, радуясь новому крутому дзюцу, но я имел в виду другое, а можно наоборот? Например, не я заменяюсь на бревно, а бревно прилетает ко мне. Ну а если на месте бревна останется его копия, то будет еще круче. О таком я не слышал, но если у кого-то получится создать такую технику, так это у тебя. Смущенный похвалой, а для его хвастливого нрава это было необычно, Наруто обернулся и с удивлением смотрел на согласно кивающих и навостривших ушки пятерых панд. Широкая улыбка озарила его лицо. «Я придумаю эту технику, и это будет крутейшая техника, Даттибая». Киба Инузука использовал перерыв в тренировке по полной, зная, что в любимом заведении его друга произошли изменения, о которых шла молва по всей Конохе. Он решил проверить, действительно ли там официантками такие сногсшибательные красотки. Ему очень нравилась Айми, она была красивой девушкой, а значит, для того, чтобы о новых официантках заговорили, они должны быть совершенно потрясающими. Может быть, увидев, насколько крут будущий чунин Инузука, одна из близняшек Митотян согласится пойти с ним на свидание. К тому же, прибежавший с утра на тренировку Наруто сказал, что знает этих девушек, и, если что, можно ссылаться на знакомство с ним. Если бы Наруто сказал что-то подобное до экзаменов, Киба смеял бы его, ведь человек, не замечающий внимания самой красивой Ну, пусть одной из самых красивых, Ина была не менее хороша, девушек в классе и сохнущей по той, у которой совершенно нет си. Киба осекся и укорил себя, Сакура тоже была хорошенькой. Так вот, если бы до экзаменов этот человек сказал ему что-то о девушках, он был бы непременно осмеян. Но теперь это был другой Наруто. Он тусовался с настоящими красавицами. К нему липла Ина, с ним была Хината. Он как-то закадрил эту милашку из Кусы, да еще и постоянно находился с красоткой из предыдущего выпуска. Когда Киба подошел к Ичираку, он сначала подумал, что попал не туда. Вместо обычного навеса с пятеркой барных стульев перед ним простиралось большое летнее кафе, множество укрытых от палящего солнца зонтами столиков, весело щебечущие официантки разносили пожирающим их глазами клиентам дымящиеся миски рамена. В заведении не было ни одной женщины, кроме близняшек-официанток и время от времени выглядывающей с кухни красотки Айми. Чем вам может помочь сестренка Митотян? Взгляд Кибы был так неудержимо притянут к расстегнутым двум верхним пуговицам халата официантки, что он не сразу увидел ее лицо, и это лицо было совершенным. Он тонул в голубых глазах, волосы были подобны расплавленному золоту, полоски на щека. Полоски, если бы Киба не видел секси-технику Наруто во время экзаменов, и ему долго приходилось напоминать себе, что это его друг и мужчина, то он никогда бы не признал в этой богине одноклассника. Наруто, зови меня Митотян, придурок, ты отпугнешь клиентов. Что ты здесь делаешь? Ты имеешь в виду, что я делаю в будущем семейном бизнесе клана Узумаки? Дай подумаю. Может быть, работаю и являюсь совладельцем, но ведь ты, но ведь твоя, но, Киба, давай заказывай хоть что-нибудь или вали. Ты же видишь, что тут не протолкнуться. Это нечестно. Это совершеннейшее жульничество. Такая красотка ни при каких обстоятельствах не должна быть парнем. Это надругательство над всеми основами мироздания. Ну прости, что твой самый крутой одноклассник придумал технику, работающую против Каге. Не задавайся, я круче тебя. Ну не знаю, это ты пялишься на мои сиськи, а не я на твои. Заткнись, придурок, я наваляю тебе в третьем этапе. Жалко, что ты бьешься с тем придурком из Суны. Если ты позорно не сольешь Чоуджи, мы с тобой встретимся в следующих турах. Так будешь что-нибудь заказывать или нет? Нет, вернее, да, мне один говяжий рамен. Ваш заказ принят, господин. Бывай, дружище. Жду, без проблем. Киба увидел протянутый кулак официантки. Ответ на этот ум у него получилось настолько крутым, что Киба даже на секунду пожалел, что Наруто не в своей мужской форме. Но он быстро отогнал эту глупую мысль, несмотря на то, что Наруто был его другом, но сногсшибательная красотка, это сногсшибательная красотка. Поэтому Киба, ожидая своего заказа, проводил время очень приятно, беззастенчиво разглядывая секси-технику друга, порхающих вокруг клиентов Митетян. Внезапно он почувствовал резкое изменение положения в пространстве. Стул, на котором он сидел, лежал спинкой на земле, а взор его был устремлен в небо, частично закрытое зонтом с надписью «Ичираку». Инстинкты ниндзя тут же взвыли, и Киба попытался среагировать на нападение, но тяжесть на груди и огромная лапа с растопыренными когтями перед лицом предотвратили неосторожные движения. Коротко тявкнул из-за пазухи Акамару, и Киба увидел, что Тора – адская кошка, единственная их миссия по поимке которой была бы провалена, если бы не почесывание за ушком от Хинаты Тян, вальяжно шествует по его груди. Кошка взглянула в глаза Кибы, и тот увидел, что в ее прозрачном сером взгляде плещется разум не меньший, чем в единственном глазе маминого партнера Курамару. Застыв под ним, как кролик перед змеей, Киба никак не смог прореагировать на то, что Тора наступила задними лапами на его лицо и совершила что-то, поразительно напоминающее танец. Закончив с этими унижениями и что-то требовательно мяукнув, Тора с достоинством удалилась. Киба поклялся себе, что в следующей миссии он никогда не будет снова натравливать Акамару на эту злопамятную тварь. Поднявшись и отряхнувшись, Киба поставил стул и уже собрался на него водрузиться. Но тут его взгляд встретил внимательные и насмешливые черные глаза сестры. Рядом с ней находилась неизменная троица братьев Хаймару, чей лай поразительно напоминал издевательский смех. И как последний гвоздь в гроб этой неловкой ситуации прозвучал заботливый голос Сикси Наруто. «Ваш говяжий рамен, господин». Жаби Саннин Джирая не надеялся на то, что Наруто чего-то добился. Нет, он видел, что его крестный сын, для него было немалым открытием, что тот назойливый сопляк, который отвлекал его от исследований, оказался сыном Минато, был весьма одаренный и неординарно мыслил. Но техника, занявшая у самого Минато 3 года, не могла сдаться быстро. Поэтому, когда Наруто подошел и с чрезвычайно самодовольным видом, самодовольным настолько, что даже видавший виды шиноби еле удержался, чтобы не зарядить туда кулаком, достал один из немногих оставшихся в мешке шариков, он не ожидал результата, а предположил, что нетерпеливый генин прибегнет к какому-то жульническому трюку. Но нет, Наруто вытянул руку, и шарик послушно покрылся буграми, немножко побурлил и оглушительно лопнул. Тут подошел второй Наруто и достал следующий шарик. В вытянутой руке красная сфера начала сплющиваться, превратившись в плоский блин. Затем раздался напоминающий свист сюрикена звук, после чего шарик не просто взорвался, а был рассечен на 2 части. Третий Наруто, рисуясь, достал третий шарик, и тот начал вроде бы повторять судьбу второго, и лишь опытный взгляд Саннина увидел, что это были 2 плоскости, вращающиеся в противоположных направлениях. Глядя на своего крестника, Джирая в который раз пожалел, что поддался горечи после гибели своего лучшего ученика и не проведывал Наруто во время редких визитов в деревню. Но ведь крестный сын так напоминал своего отца, его волосы были такими же непокорным, а взгляд голубых глаз таким пронзительным, что, слегка прищурившись, Джирая видел молодого Минато, и этого вынести Саннин не мог. После того, как парнишка хитростью чуть не выдурил у него имя отца, Джирая направился к учителю. Вернее, к учителю отправился недовольный теневой клон. Новое дзюцу Наруто было бесценным. Хирузин встретил ученика насмешливым взглядом. Узнав об инциденте Сараши Узумаки, Сарутоби хохотнула и сказал не обольщаться. Похоже, тайне происхождения упорного Узумаки оставалось жить считанные дни, если не часы. А если тот узнает о том, что у него есть крестный, который его не проведывал 13 лет, то Джирае лучше укрыться где-нибудь в стране снега, и ранее отличавшейся озорной жилкой, Наруто теперь умел делать дзюцу Каге уровня. Вздохнув, Джирае распечатал из свитка резиновые мечи. Наскоро объяснив о сложностях второго этапа, он уже было развернулся к кустам, за которыми открывался отличный вид на реку, в которой сегодня купались фигуристые красотки, он услышал знакомый свист. Резко обернувшись, он увидел две половинки мячика, лежащие на руке у Наруто. Тот не торопясь взял следующий мячик и положил на ладонь. И снова мяч раскатался в блин и был рассечен, на этот раз двумя плоскостями. Кивнув каким-то своим мыслям, Наруто взял третий шар и начал воздействовать на него чакрой. Джирайя было затаил дыхание и прищурился, в ожидании невозможного зрелища, освоенного за один день второго этапа. Но увидев, что ощутимо бугрящийся мяч все еще держится, Саннин облегченно выдохнул. Реальность все-таки осталась в своих пределах и ей ничего не угрожало. На полигоне неподалеку 8 одетых в зеленые шиноби, четверо из которых были миниатюрными копиями старших собратьев, синхронно чихнули. Узуки Сенсей была строгой, требовательной и скупой на похвалу, но она была прекрасной кунайчи, умелой и знающей. Карин же была прекрасной ученицей, ее ум позволял все схватывать на лету, ее контроль был отточен двумя известными доканахи техниками до высочайшего уровня. То, что на уроках присутствовали несколько Карин, больше 5 клонов Карин делать не разрешало никому из девушек, так как головная боль даже после последовательного развеивания становилась невыносимой, невероятно ускоряла обучение. Ни капли не мешало то, что по отдельному учителю приходилось на каждую из двух Карин и Наруто. Недостающие знания в теории Карин, нещадно эксплуатирующее мастерство Наруто в технике теневого клонирования, давно уже получило и теперь двигалось к уровню уверенного Чунина, на этот раз эксплуатируя допуск Наруто в библиотеку. Впрочем, сам Наруто, не испытывающий проблем с головной болью, отставал не сильно. И как только Карин получит достаточную подготовку по базовым дисциплинам, Наруто собирался ее познакомить с жестокими уроками сестренки Анка, то, чего так жаждала сама девушка, не желающая быть обузой. Наруто ее рвение, с одной стороны, одобрял, а с другой, искренне переживал за сестру, ведь над ней не нависала неизбежная опасность экзамена, а значит, и в крайних мерах не было необходимости. Когда Узуки Сенсей объявила перерыв, оригинал Карин достал приготовленный бенто, а Наруто создали себе и клоном девушки по миске ароматного рамена, блюда, к которому сама Карин весьма пристрастилась. Мастерство семьи Ичираку не было ни капли преувеличено. Проницательная Карин сразу заметила задумчивый вид чем-то обеспокоенного Наруто. «Наруто-кун, что тебя тревожит? Ты какой-то сам не свой. Я все думаю о словах извращенного ученого о моем отце. И в чем дело? Я думала, ты рад узнать, что твой отец очень сильный. Мне не дает покоя одна вещь. Мой отец – Араши Узумаки. Если он Узумаки, моя мама – Узумаки, то, значит, я не Синджу и у меня нет Макутана. Но если он – Узумаки, то почему я – блондин?» Дедуля сказал, что все известные ему Узумаки – красноволосы. Кто соврал, Иросенси или дедуля? А почему ты считаешь, что кто-то из них соврал? А как может быть иначе? Ну, например, твой отец мог сменить фамилию. Зачем ему менять фамилию? Например, во время бракосочетания. Но разве жена не берет фамилию мужа? Не обязательно. Если бесклановый шиноби принимается в клан, он обычно берет имя клана. А если они из разных кланов, тогда может быть по-разному, но обычно приоритет за более могущественным кланом. Это имеет смысл. Узумаки ведь круче Синджу. У них была целая скрытая деревня и целая страна, а Синджу даже не смогли без Учиха основать Коноху. Но погоди, а почему тогда первый Хокаге, не Хаширама Узумаки, а Хаширама Синджу? Почему Мита Узумаки стала Мита Синджу? Почему моя бабуля, не Цунади Узумаки? Наруто-кун, я не знаю. Могу предположить, что имела место быть политика Конохи, ведь Синджу, клан-основатель, это определенно имеет смысл. Чтобы Учихи не считали себя обиженными полным превосходством Узумаки, прабабуля Мита устроила такую хитрость. Узумаки не только самые сильные, но и самые умные. Вот как ты, например. Карин легонько покраснела от похвалы. У Учиха есть дадзюцу, так что сомневаюсь, что они считали кого-то выше их. Это точно, захохотал Наруто. Если судить по Саске, то у них с рождения лица, как будто у них постоянный запор. По надменности они могут поспорить с Хьюгами. Ну, кроме Хинаты Тян, ведь она офигенная. Интересно, при пересадке глаза Какаши Сенсею пересадили ген у меня лицо, как будто я 2 дня не могу сходить в туалет, а то под маской как-то не видно. А как твой учитель получил Шаринган, если он не Учиха? Он не говорил, ну, или, когда он говорил, я не слушал. Наруто улыбнулся и почесал затылок. Наверное, Классно было бы себе раздобыть такой глаз, увидеть все движения, видеть чакру. Вот жаль, что Шаринган копирует Дзюцу, а это неправильно. Почему неправильно? Как по мне, очень полезно, но ведь человек с Шаринганом ворует Дзюцу. То, что кто-то тренировал тяжелой работой. Наруто-кун, а какая твоя самая важная техника? Теневые клоны. Если бы не они, я бы не был генином, я бы не выжил в стране волн, я бы, ты бы. Наруто вдруг резко помрачнел и сочувственно глянул на Карин, ты бы погибла. И я благодарна тебе и твоим клонам за то, что вы спасли меня и дали мне причину жить. Но где ты взял эту технику? В свитке запретных техник, когда предатель Мизуки обманул меня после экзаменов. Карин Тян, я же тебе это уже рассказывал. Погоди, а где ты взял свиток? Что ты сделал, чтобы его получить? Я его похитил из кабинета деду, глаза Наруто округлились. Я украл его, но ведь меня обманули. Я считал, что исполняю условия экзамена. А когда ты узнал, что Мизуки тебя обманул, перестал ли ты использовать краденную технику? Но ведь клоны. Если бы не клоны, то я. Я благодарна всем сердцем, что ты похитил эту технику, стал генином и спас меня. Я была бы рада, если бы ты прочитал весь этот свиток, если это поможет достигнуть цели. Ну, я свиток этот просмотрел до конца, там очень много техник, но все они очень сложные. Наруто-кун, ты просмотрел до конца весь свиток, свиток, в котором сотни мощных техник. Ну, хе-хе, не сотни, а всего лишь пара-тройка десятков. Да и какая разница, я ведь все равно ничего не помню. Наруто-кун, вздохнула Карин, скажи, чем ты занимался в башне сына? Хината и Тентин. Упражнениями с память, глаза Наруто были готовы выскочить из орбит. Можно какой-нибудь супертехникой вспомнить все, что я тогда видел. И ты знаешь такую технику? Заинтересованно спросила Карин. Я никогда не слышала о подобном. Наруто приуныл, о таких техниках он не слышал. Но тут его осенило, и он радостно вскинул голову. Можно спросить у Югао-сенсей, она ведь из... Наруто осекся. Югао-сенсей, ну что, Наруто... Ты уже отдохнул и вы готовы продолжить. Одна из Узуки мгновенно оказалась рядом. Почти. Я хотел бы спросить, а есть ли какие-то техники у вас там? Ну, вы поняли, чтобы можно было вспомнить что-то, что видел давно и мимоходом. Ты имеешь в виду вспомнить дословно разговор, мельком увиденное донесение или мимолетно брошенный взгляд? Да, есть такое гендзюцу, техника обращения времени. И вы знаете эту технику? Нет, но знает наш капитан. А что ты хотел? Мне нужно вспомнить, что было написано в одном свитке. Это для меня очень важно. Я могу с ним поговорить, но вряд ли это будет до финала экзаменов. К тому же он может и не захотеть тебе помочь. До начала мне будет и некогда. В голове у Наруто сложился план. Тут он вспомнил предмет разговора и воспользовался поводом. Югао-сенсей, скажите, а шаринган и копирование техник, это честно? Наруто, мы ниндзя. У нас нет честно или нечестно. Шаринган, как и сами техники, как и оружие и навыки, это инструменты. С некоторыми из них удобно, без некоторых на миссии не обойтись. Главное, она постучала пальцем поморщившегося Наруто по лбу. Вот здесь. А уж будет шиноби пользоваться скопированной техникой или нет, зависит от него. Наруто-кун, подключилась Карин. Если ты увидишь чужой тайдзюцу, ты сможешь его скопировать и без шарингана. Ниндзюцу сложнее, но его тоже можно со временем повторить. А если шаринган просто копирует исполненную технику, то он может принести больше вреда, чем пользы. Почему? Раз и готова дзюцу. А если дзюцу скопирована у Каге, а у Гинина Учихи нет столько чакры, что будет, если он попытается его повторить? А если хочешь изменить дзюцу, как ты делаешь со своей техникой замещения? Глупо просто копировать дзюцу, нужно его после этого выучить. Остаток тренировки Наруто провел в задумчивости. После тяжелой тренировки с Анка-сенсей Наруто-кун пригласил ее потренироваться отдельно, на уединенный полигон, где были они одни. Ну, не совсем одни, но собственные теневые клоны и клоны любимого человека не считаются. Хината пребывала на седьмом небе. Несмотря на то, что Наруто-кун не раз приглашал ее в Ичираку, там всегда присутствовали остальные ассистентки, и она не могла считать это свиданием. А на этот раз Хината покраснела и опустила голову. Бэб-бум. Что-то не больно, но обидно ударило ее по лбу. Вскинув голову и активировав Бейкуган, Хината замерла в поисках противника. Но в пределах досягаемости Дадзюцу не было никого постороннего. Лишь Наруто-кун стоял со свернутой газетой в руках и внимательно на нее смотрел. Круговое зрение показало, что ее теневые клоны находятся в схожем положении, их лица выражали тоже недоумение, что и, как она полагала, было написано на ее лице. «НН Наруто-кун, че что-то ты», девушка не успела договорить, как струя из спрятанной за спиной Наруто-куна кошачьей брызгалки с громким «ФФ-фур» ударила ей в лицо. «Наруто-кун, что ты делаешь?» В голосе Хинаты слышалось не возмущение, а искренняя обида. «Хината-тян, ты самая крутая и одна из самых красивых девочек в нашем классе. Одна из самых красивых, кого я когда-либо видел вообще. Но ты почему-то не видишь своей офигенности. У тебя нет уверенности в себе, твое заикание, складывание пальцев и разглядывание твоих сандалий не позволяют остальным увидеть твою крутизну. Для главной ассистентки будущего Хокаге это неприемлемо. С уверенностью в себе тебе поможет сестренка Анка, а с вредными привычками помогу тебе я, по методу Инузук». Наруто не увидел, что в опущенных глазах смущенной похвалой Хинаты мелькнул огонек, иначе в следующий раз он бы подбирал слова получше. А так он даже не смог посочувствовать Кибе. «Они должны видеть, что ты самая сильная», продолжал он. «Они должны видеть, что ты самая красивая. Они должны видеть всю твою потрясность. Но ведь я проигрываю Хана. ФФ-фур, Наруто-кун, ты не проигрываешь Ханаби, ты не обижаешь Ханаби. Это разные вещи. А до конца экзаменов ты научишься побеждать Ханаби-тян, не делая ей больно. Ты сделаешь это? Говори, сделаешь. Я ппп-стара. ФФ-фур, Наруто-кун. Хината-тян, что нужно отвечать? Я постараюсь. Бум. Но почему?» Хината потирала место удара газетой на лбу. «Ты не должна стараться. Стараться – это для какой-нибудь другой кунайчи, не настолько потрясающий. А моя главная ассистентка не старается. Она просто делает это. Ну что, я сделаю. Молодец, ты самая лучшая». В порыве чувств Наруто обнял Хинату. «Ип». Хината почувствовала, что ее сознание уплывает, но тут резкий, вызывающий слезы запах под носом вернул ее в реальность. В руке Наруто был маленький пузырек, который он уже прятал в подсумок, и никаких потерь сознания. Главная ассистентка будущего Хокаге не падает в обморок. Она отправляет в обморок остальных, своей сногсшибательностью. Наруто на секунду задумался, ну и своим тайбзюцу. От похвалы кончики пальцев Хинаты потянулись друг к другу, но предупреждающее покачивание газеты в руках Наруто-куна остановило девушку. Как завороженная, она смотрела на бумажную трубку и поэтому не смогла смущенно опустить взгляд в землю. «И насчет обмороков. Мы тоже будем тренироваться». Наруто снова подошел к Хинате и крепко ее обнял. И снова резкий запах вернул ее в реальность. Через некоторое время, когда объятия перестали стабильно лишать ее сознания, Наруто усложнил упражнение. Он перешел к поцелуям в щечку. В перерывах между обмороками Хината украдкой оглянулась. Копии Наруто целовали в щечку ее клонов и тут же подносили к носу бессознательных Хинат пузырьки с нашатырем. «Ты что делаешь, придурок?» Хината услышала возмущенный вопль ее Наруто. Оглядевшись по сторонам, она увидела, что один из Наруто крепко прижал к себе ее клона и с пылом и страстью приник к ее губам. С трудом оторвавшись, тот повернул голову и насмешливо спросил: «И что ты мне сделаешь? Развеешь?» И с этими словами вернулся к прерванному занятию. «Лучшая тренировка всех времен», — подумала Хината вслед уплывающему сознанию. Но уйти в царство беспамятства ей не дал резкий запах под носом. Двое одетых в оранжевое юношей несли в руках большие бочки камакабури. Необычность зрелищу придавало то, что низкорослые и кажущиеся хрупкими фигуры несли 70-литровые сосуды без какого-либо заметного напряжения, что было бы достижением даже с пустыми емкостями, вот только легкое побулькивание показывало, что это не тот случай. Добравшись до обширного плато, они поставили бочки и переглянулись. Один из них вышел вперед. Техника трансформации. С виду ничего не произошло, кроме на миг окутавших его фигуру клубов дыма. Затем прокусил свой палец и, совершив серию из 5 ручных печатей, впечатал ладонь в каменистую землю. Техника призыва. По земле расползлись цепочки символов, и из возникших клубов дыма раздалось: «Привет, Наруто, ну есть что-то?» Блондины радостно начали подпрыгивать с воплями «получилось». Но тут один из них прямо в прыжке окутался клубами дыма и исчез. «Привет, Кичи, хочешь попробовать, как у меня получается данга?» «Спрашиваешь, рамен у тебя уже не такой отстой». «Эй-эй-эй». Наруто сделал обиженное лицо, но быстро просветлел. «Смотри, рядом с переместившимся на метр Наруто возникла большая тарелка данга. Ням-ням, неплохо. А почему у него привкус рамена? Я еще работаю над этим, обиделся Наруто. Дальше будет еще круче. Ну ладно, ладно. Оранжевая жаба сосредоточилась на блюде. Извини, я занят. Наруто отошел подальше от гамакичи и бочек. На секунду окутавшись красной аурой, он проделал необходимые печати, прокусил палец и ударил в землю. Техника призыва. И снова обнаружил себя на голове удивленного гамабунты. Опять ты? Ну что, решил все-таки вступить в клан? Конечно, я же Наруто Узумаки, который всегда держит обещания, Даттибая. Гамабунта окинул взглядом окрестности и одобрительно кивнул при виде бочек. Наруто сначала хотел обойтись одной емкостью, а вторую клонировать техникой, но подумал, что это будет жульничеством, уничтожающим весь сакральный смысл ритуала. Кичи, а ты что тут делаешь? Ням-ням. Пришел посмотреть на прием нового члена клана. Наруто подошел к бочкам и, рисуясь, легким хлопком ладони по деревянной крышке разбил ее на крупные щепки. Потом повторил ту же операцию со второй бочкой. Дважды переместившись, он оставил за собой два огромных блюдца сакадзуки. Перелив содержимое бочек, он двумя руками протянул одно гамабунте. Босс клана жаб взял кажущееся в его руках наперстком блюдце и выжидающе смотрел на Наруто. Тот факт, что саке было налито поровну, был очень громким заявлением. Наруто претендовал не на подчинение, а на равные отношения. И от того, справится ли он со своими амбициями, зависело очень многое. Когда Наруто достал из-под сумка маленькую сакадзуки, гамабунта разочарованно вздохнул. Но будущий член клана умел удивлять. Техника массового теневого клонирования. Пространство вокруг блюдца с саке покрылось оранжевым. Оригинал Наруто осторожно зачерпнул немножко выпивки. Остальные по очереди подходили и наполняли блюдца почти до краев. Когда саке закончилось, оранжевая толпа вскинула вверх блюдца и хором воскликнула: «Кампай!». И хоть это было отступлением от ритуала, довольный гамабунта повторил жест. И после того, как блюдца были опустошены, у гамакичи появился новый брат. С нескрываемым умилением босс клана жаб смотрел, как чуток осоловевшие Наруто переглянулись и начали шептаться между собой. Затем один из них вскинул руку и с хитрющим выражением лица воскликнул: «Сейчас!». Наруто дружно захохотали и исчезли в клубах дыма. Единственный оставшийся на ногах Наруто окинул окрестности совершенно отсутствующим взглядом, икнул, окутался алло-оранжевой аурой и рухнул как подкошенный. Сознание возвращалось с трудом. Наруто чувствовал, что лежит на чем-то мягком и теплом. С трудом разлепив глаза, он поморщился от бьющего в глаза яркого солнца. Оглянувшись, он увидел, что на зеленой траве виднеются размытые очертания в беспорядке раскиданных исполинских бочек камакабури, огромных мисок из-под рамена с надписью «Ичираку» и блюдец сакадзуки размером больше самого Наруто. Также валялись какие-то заостренные бревна, на некоторых из которых были нанизаны громадные белые шары, многие со странными, похожими на следы укусов повреждениями. С трудом сфокусировав зрение, он вгляделся вдаль. Наруто находился на лесной полянке чего-то напоминающего лес смерти, если бы в нем и так громадные деревья внезапно увеличились во много раз. Где-то вдалеке над кронами деревьев виднелся частокол устремляющихся до самого неба часто расположенных столбов. Это явно была не Коноха. Это не была страна волн. Наруто никогда не был в таком месте. Наруто понял, что рассудок играет с ним дурные шутки. Последнее, что он помнил, это ритуал сакадзуки с гамабунтой, то, как он радовался своей хитрости, как ловко придумал спихнуть распитие саке на своих клонов. Помнил о том, что выпил совсем немножко, в ритуальных целях, и вспомнил, как подлые клоны устроили свой величайший розыгрыш. И, похоже, этот розыгрыш привел к катастрофическим результатам. Он был непонятно где, где Коноха, неизвестно, успеет ли он домой до начала экзаменов, тоже. И все его обещания перед ассистентками, перед сенсеями и перед собой будут нарушены. Наруто в отчаянии зарылся лицом в свою лежанку, в пушистый оранжевый мех. Мех, мех. Рывком вскочив и покачнувшись из-за кружащейся от резкого движения головы, он увидел, что его кроватью служил огромный лисий хвост. Один из многих, вольготно раскинувшихся на траве. Курама. Глава 22. Пробуждение было тяжелым и долгим. Наруто не мог понять, где он находится. Голова его лежала на подушке. Под спиной чувствовался не твердый футон, а мягкий и удобный матрас. Он лежал с закрытыми глазами и вспоминал сегодняшний, вчерашний, позавчерашний, вечность назад, разговор с Курамой. То, что ему рассказывал демонический лис, заставляла его краснеть от стыда и обещать себе больше никогда не употреблять спиртное, ну и никогда-никогда не доверять подлым клонам. Ха-ха-ха, как будто они, не ты сам, и не напоминай, Курама. После того, как он, подстегнутый краткосрочным наплывом ощущений от одновременно развеявшего множество пьяных клонов, подхватил, как это говорил Лис, психиси, псичихи, психосоматическое, спасибо, психосоматическое опьянение, ему припомнилось обещание накормить своего узника рамином, ведь тому было так одиноко, холодно и темно в этой печати, поэтому он, потянувшись к чакре своего обитателя, по-быстрому попал в мокрый подвал. Идти по щиколотку в холодной воде ему очень не понравилось. Вода теплая, и в печати не холодно, да и света для величайшего из биджу предостаточно. Брести даже в теплой воде было неуютно и противно, а техника хождения почему-то не хотела получаться, поэтому до запечатанных врат он добрался расстроенным и злым. Видел бы ты свое лицо, ахахаха, ты был похож на маленькую обиженную девочку. Ну спасибо, а ты сидел с отвисшей челюстью как дурак. Не обращая внимания на решетку, он вошел внутрь. Демонический лис, конечно же, попытался убить своего тюремщика, раздавив его лапой. Я лупил 18 раз, 18 раз, Наруто. Но каким-то непонятным сверхъестественным образом Наруто, шатаясь, проскальзывал между когтями, уходил от ударов, падая, на считанные миллиметры расходился со смертоносными лапами и хвостами. Ты крутился как эти придурки из Кума перед Биджудомой. Не задавайся, они тебя потом сделали. Гррррррр. Затем он предложил Кураме рамен, и тот, опешив, согласился, сотворив мисо рамен, а обещал с жареной свининой, и свинину двойную. Я же потом исправился. Наруто начал осматривать клетку. Хоть и в клетке было довольно просторно. Просторно. Тебя бы посадить в такую конуру. Но все равно места для Биджу было маловато. Наруто охватило чувство вины, и он, прокричав что-то непонятное, «Ты сказал, что если не улучшишь мою клетку, то оббежишь Конаху всего 15 раз. Слабак, зеленый делает это сотнями кругов. Он каким-то образом изменил ландшафт. Похоже, это было сделать не так уж и сложно. Несложно, несложно. Печать, созданная, чтобы удержать сильнейшего из Биджу, скрепленная силой шинигами. Минато хоть и был мудаком, но мудаком крутым, и в печатях толк знал. И они внезапно оказались в море, окруженные уходящими в небо прутьями клетки. Где-то вдалеке виднелся каменистый берег, а на горизонте садился огромный алый диск светила. Воспользовавшись техникой хождения по воде, Наруто, ты воспользовался. Да если бы я тебя не ухватил за шиворот, ты бы утонул. Наруто огляделся и повторно изменил ландшафт. В этот раз на тот вид, который был ему так хорошо знаком по воспоминаниям многочисленных клонов, на лес смерти. Вместо обычной сетки ограды почему-то появились все те же уходящие в небо прутья. Почему-то, ха, это концептуальное представление заточения Биджу внутри джинчурики. Даже твои абсурдные таланты не смогли бы такое убрать. Если бы ты смог убрать решетку, я был бы уже свободен. Увидев, что результат оказался приемлемым, Наруто вспомнил про рамен. К сожалению, предыдущая миска рамена утонула в море. Невелика потеря. Это все равно был мисо рамен. Кто в здравом уме будет такое есть? Мисо рамен очень вкусный. Любой рамен вкусный. Даже магазинный. Поэтому Наруто создал соответствующих размеров рамен. На этот раз с обещанной свининой. И, вспомнив о ритуале Сакадзуки, он сотворил несколько бочек саке. Почему-то, в отличие от хождения по воде, великое созидание прошло безупречно, и каким-то образом на этот раз оно сработало без применения техники замещения. По воде ты не мог ходить, потому что был пьяным вдрызг и не мог держать концентрацию, а новое дзюцу у тебя наконец-то получилось, потому что в твою пьяную башку пришло озарение. Организовав по чаше себе и Кураме, Наруто окунулся в свою чашу с головой. Саке на вкус ничем не отличалось от настоящего. Ну еще бы, если учесть, сколько ты выхлебал с клонами. Наруто смутно помнил, что что-то рассказывал Кураме о своих сложностях с женским полом. Тот ему рассказал о своих семейных проблемах, и оказалось, что у него родственнички, идиоты. Ну не все, не все. Мототаби очень милая, и Сабу просто застенчивый, Какуа, вежливый, Сайкин, добрый, Чоми, когда не задается, веселый и позитивный, да и с Гьюки иногда можно иметь дело. А вот Сонгаку и Шукаку, полные придурки. Просто иногда они меня бесят все. Может, проблема не в них, а в тебе, может, это ты, ворчливый пердун, заткнись. Курама выпил свое саке и захмелел. Наруто помнил, что требовал от него чего-то, требовал долго и настойчиво. Во-первых, биджу не пьянеют. А ты как дурак клянчил у меня контракт призыва лис. Я биджу, а не животное. Затем, глядя на окрестности, он вспомнил одного из своих учителей и ее любимое блюдо. Несмотря на то, что бешеная змеиная тетка, ты называл ее сестренкой Анкатян и говорил, что она очень милая. А данга гораздо вкуснее, чем рамен. Заткнись. И рамен – лучшее блюдо в мире. Несмотря на то, что Анкатян их гоняла по лесу смерти нещадно, против самого данга он ничего не имел. Поэтому, сотворив безупречное блюдо, с привкусом рамена, ты отстой. Ахахахаха. Неудивительно, что тебя не любит родня. Сотворив почти идеальный, ну ладно, вполне приличный данга, он предложил его курами. Потом у него закружилась голова, и последнее, что он помнит, это как они с Куромой стукнули кулаками, и Наруто улегся на заботливо подстеленный хвост. Курома оказался и вовсе не таким уж злобным. Я просто не хотел тебя лечить, если ты простудишься. Это все-таки моя чакра. И Наруто мирно заснул. И вот теперь он находится в непонятном месте, но судя по запахам лекарств, это больница. И хоть он и не тянется к чакре Куромы. Погоди, а как я с тобой разговариваю? Мне раньше нужно было выпускать хоть чуть-чуть твоей чакры. Я не знаю, что ты там наворотил и как ты это сделал, но почему-то может с ним разговаривать. Почувствовав, как что-то заворочилось у него на груди, Наруто резко открыл глаза и рывком вскинул голову. Он находился в просторной палате госпиталя. Вокруг него на его широкой больничной кровати, тесно прижавшись к нему и друг к другу, лежали ассистентки. Они мирно сопели, а шевелилась устраивающаяся поудобнее Хинато-тян. Неподалеку, обняв Окамару, на стуле дремал Киба. Чоуджи и Шика спали, развалившись поперек соседней кровати. У Чоуджи в руках все еще был зажат пакет с чипсами. Привалившись к стене, сидя на полу, спал Шина. Расстелив на полу одеяло, что-то бормотал во сне толстобровик. На дальней кровати дремала Сакура-тян. Судя по виду за окном, была глубокая ночь. Глаза предательски защипало, и Наруто, расслабленно откинувшись на кровать, уснул с широкой улыбкой на губах. Проснулся Наруто очень рано. Настроение было прекрасным, на душе было тепло, а тело было бодрым и выспавшимся. Легко потормошив за плечо сначала Хинато-тян, а затем Карин-тян, он хотел было потихоньку выбраться из кровати, но тут раздался негромкий тявк Окамару, а затем громкий и энергичный голос Кибы. «Народ, вставайте!» Наруто проснулся. Со всех сторон палаты послышалось сонное шевеление. Раздался громогласный возглас. Юность Наруто-куна пылает, и он мигом преодолел все свои недуги. Как и ожидалось от моего вечного соперника. «Ли, заткнись!» Хором прозвучало несколько голосов, среди которых были и женские. Киба чуть ли не прыгал в перевозбуждении. «Наруто, что вчера было?» Сначала Хинато-тян вела себя очень странно. Она, увидев меня, сначала подошла и ударила меня под дых, и поверь мне, ее кулак был ни капли не мягким. Затем, когда я смог подняться с земли, она меня обняла и стала благодарить за что-то, глупо улыбаясь. Вот, вот как сейчас, щеки Хинато-тян порозовели, а на лицо наползла мечтательно застенчивая улыбка. Затем нам сказали, что огромная жаба скачет по Конохе. Мы прибежали посмотреть, оказалось, что она принесла в госпиталь тебя. Во дворе до сих пор огромный отпечаток лапы. Это Гамабунта, и его призвал я. У меня контракт как у извращенного ученого Джирай, Синнина и одного из трех великих Саннинов. И он, мой учитель. Ну, кто теперь круче? У тебя контракт, как у четвертого Хокаге. Глаза Кибы были готовы вылезти из орбит. Четвертого, но ведь, всем известно, что при нападении Кьюби, он сражался с ним верхом на огромной жабе. Это написано в учебниках, а ты недавно хвастался, что прочитал их все. Наруто припомнил, что нечто подобное он читал, но не обратил внимания. Было такое, когда я бился с четвертым, тот призвал этого твоего, как его, Гамабунту, а потом твоя мать сковала меня своими цепями из чакры. Потом врачи сказали, что ты лежишь с сильным истощением, поэтому мы собрались тебя проведать. Они сказали, что ты скоро очнешься, но пробудешь в постели несколько дней. Наруто не слушал. В свитке контракта не было имени Минато Намикозе. Сразу же за именем Джирай, который был учителем четвертого и его отца, стоял Араши Узумаки. Араши Узумаки, блондин, как Наруто и четвертый, с голубыми глазами, как у Наруто и четвертого, равный во всем четвертому. Еще бы не быть равным, если это один и тот же человек. Стали понятны взгляды, бросаемые Иро-сенсеем на Наруто, та ухмылка, когда он сравнивал Араши и Минато. Наруто разозлился и сжал кулаки. Злость его была настолько велика, что он почувствовал, как в нем забурлила чакра Курамы, и это странным образом успокоило. Наруто оглядел своих верных друзей, глянул на обеспокоенно глядящих на него ассистенток, на сочувствующий взгляд Сакуры-тян и решился. Они его друзья, они имеют право знать. Ребята, я должен вам что-то рассказать. Голос Наруто надтреснул и стал очень хриплым. С трудом продирая слова сквозь мигом пересохшие горло, он продолжил. 13 лет назад, 10 октября, произошли два события. Они слушали его, затаив дыхание. Когда короткий рассказ был закончен, повисла оглушительная тишина. Наруто опустил голову, он знал, он опасался, что будет так. Пусть он потерял их дружбу, но они не перестанут быть его дорогими людьми, его драгоценными друзьями, теми, за кого он отдаст жизнь, не колеблясь ни секунды. Внезапно тишину нарушил оглушительный голос. Огни юности моего вечного соперника пылают столь ярко, что сдерживают даже силу девятихвостого демона леса. И тут плотину прорвало. Я давно знал, что этот проблемный блондин – Джинчурики. Это очень логично объясняет негативное отношение жителей Конохи к Наруто. Так вот что за красная чакра была в стране волн. Не пытайся быть круче Саскикуна. Понятно, почему ты побеждал меня в поедании рамена. Это нечестно. Ты думаешь, что из-за Кьюби ты стал круче меня? Мы с Акамару все равно надерем тебе задницу в финале. Четыре пары девичьих рук участливо сжали предплечья Наруто. Джинчурики смотрел на сочувствующие и ободряющие лица Карин-тян, Хинаты-тян, Панды-тян и Инатян, и его глаза предательски защипало. Он был совершенно и безгранично счастлив. Несмотря на то, что врачи хотели оставить его полежать пару дней, Наруто, прислушавшись к самочувствию, решил покинуть больницу досрочно. Его поджимало время, у него были обещания, которые требовалось выполнять, и был вопрос, который требовалось срочно решить. Поэтому, создав необходимое количество клонов и отметив какую-то необычную легкость в их создании даже без ручных печатей, Наруто отправился на поиски извращенного обманщика.